Есть измерения, в которых печаль является главным продуктом питания для существ, живущих в крошечных храмах, сложенных из тоски. Есть также измерения очень маленькие, в которых наша планета сжалась бы до размеров булавочной головки. Это такие мини-измерения, совершенно крохотными законами природы, а другие наоборот. Такие огромные, что атомы там размером чуть не с нашу планету. Есть измерения, где живут только мысли, а в иных неприятные чувства, такие как, например, голод или зависть. И существуют они в виде маленьких подрумяненных крендельков, которые еще умеют петь. Одним словом, все возможно. Если попадаешь в двухмерные измерения, ты станешь плоским, как блин на сковородке, а в одномерном вытягиваешься до бесконечности, словно тонкая резинка. В пятимерном превращаешься в нечто среднее между радиоволной и головной болью, а описать, как выглядит существо, попавшее в восьмимерное измерение, вообще не хватает возможности нашего языка.